Глава шестая. Это был скорее небольшой флигелек, чем дом. Но вьющийся по стенам плющ, старые камни вместо предпочитаемых столь многими садовых гномов и чуть покосившаяся бордовая крыша придавали постройке простой и в то же время кокетливый шарм декоративной хижины. К решетчатой калитке крепилась медная табличка с надписью «Сьюзи Блэр» и каким-то загадочным символом, о котором Бертеги мог сказать только то, что он, кажется, имеет отношение к астрологии. Комиссар позвонил. Занавеска, закрывавшая изнутри верхнюю стеклянную часть входной двери, шевельнулась. Бертеги терпеливо ждал, ничуть не удивленный. Он уже знал, что жители Лавиля далеко не сразу распахивают свои двери посторонним. Наконец хозяйка появилась на пороге. Белая дама. По крайней мере, такова была первая мысль Бертеги. Не из-за ее одежды. На женщине были обычные джинсы и блузка, слишком легкая по нынешней погоде. Хотя этот внешне простой наряд говорил о тонком вкусе и неисправимом кокетстве, что не могло не вызвать мгновенной симпатии у комиссара, которому то и другое тоже было свойственно. А из-за снежно-белой седины, невероятно бледного лица, на котором не было заметно следов старческой пигментации, и серо-стальных глаз. Сьюзи Блэр даже не спросила, кто он, словно бы ожидала его прихода, и молча направилась к калитке, чтобы его впустить. Прежде чем Бертеги успел представиться, она полуутвердительно сказала: «Вы, должно быть, полицейский». Бертеги невольно взглянул на астрологический символ на табличке. «Я уже в курсе по поводу Адиль», — произнесла женщина ровным тоном, в котором сквозила едва уловимая печаль. «Мне позвонила Мадлен. Ее горничная». Она протянула комиссару белую и почти прозрачную, словно фарфоровую руку. «Входите, я как раз сварила кофе». Бертеги последовал за хозяйкой. Хрупкая, слегка встревоженная женщина, обаятельная и властная, стройная, несмотря на свои 60 с лишним лет. Она вела его в гостиную, меблированную со вкусом, но без особой изысканности. Комфорт здесь превалировал над эстетикой. «Вы посвящаете астрологии все свое время?» — спросил Бертеги, когда она вернулась из кухни с кофейным подносом. «Разгадывать тайны звезд и планет — это воистину занятие, которое требует всего вашего времени», — отвечала седовласая женщина. «Но если вы имеете в виду профессиональный аспект, то для меня это скорее побочное занятие. Иными словами», — добавила Сьюзи Блэр, разливая кофе по чашкам, «я консультирую в среднем 3-4 человек в неделю». Она села напротив Бертеги и, отпив небольшой глоток из чашки, пристально взглянула ему в глаза. «Итак, лейтенант...» «Комиссар». «Комиссар, чем я могу быть вам полезной?» «Прежде всего я хочу знать, есть ли у вас ключ от дома Адель Легарек?» «Да, конечно. Мы были очень близкими подругами. Правда, она не увлекалась астрологией, но у нас и помимо этого было много общих интересов». «Вы давно познакомились?» Некоторое время Сьюзи размышляла. «Даже не помню. 17, может быть, 18 лет». «Значит, вам известно, что у нее были проблемы с сердцем?» «Да, я об этом знала. Но все равно была удивлена. Я никогда не думала, что это случится вот так, так рано и так внезапно». Она снова отпила кофе. Твердая, уверенная в себе женщина, хорошо с собой владеющая. Внезапно Бертеги захотелось узнать о ней больше. «Вы местная уроженка?» — спросил он. «Нет, я родилась в Алжире». «А, так вы из черноногих». «Я француженка из Алжира», — уточнила Сьюзи Блэр. Примечание. Черноногие. Прозвище как алжирцев европейского происхождения, так и французов, родившихся в Алжире. «И вы переехали во Францию?» «В 62-м, как и все остальные». «А почему именно в Лавиль-Сен-Жур? Ведь когда живешь долгое время на юге, на настоящем юге, трудно приспособиться к такому климату, как здесь». Внезапно женщина сделала странный жест, силой потерла тыльную сторону левой ладони, и на мгновение ее лицо исказило резкая гримаса, похожая на нервный тик. «А кто вам сказал, что я сразу здесь обосновалась? Мы с мужем объехали всю Бургундию. Он был инженером. — Вы вдова? — Я в разводе. Муж сейчас на пенсии. Загорает, — добавила она с легкой усмешкой, показавшейся Бартеге презрительной. — Вы знаете, что случилось с мужем Одель Легарек? Сьюзи Блэр собиралась отпить еще глоток кофе, но застыла с чашкой в руке, не донеся ее до губ. — Странный вопрос. Да и вообще все ваши вопросы странные. Какое отношение это имеет к ее смерти? Я полагала, что вы пришли за ключами. — Никакого отношения. Точнее, никакого прямого отношения. Но, видите ли, даже если Одель Легарек, судя по всему, умерла естественной смертью, некоторые детали нас все же смущают. Она поставила чашку на стол. — Странные детали. — Да, понимаю. Это было сказано без всяких эмоций. Собеседница Бартеги просто констатировала факт. Так бы и сказали с самого начала. Что вас интересует? Ах, да, ее муж. Он давно умер. 30 лет назад, если не ошибаюсь. Автокатастрофа. Но подробностей я не знаю. Ни точных обстоятельств, ни места, где она произошла. После этого Адель Легарек пыталась снова устроить свою семейную жизнь. Она ведь оказалась совсем молодой вдовой. Да, у нее, кажется, было несколько мужчин. По крайней мере, об одном я точно знаю. Но это закончилось еще до того, как мы с ней подружились. Так или иначе, она была скрытной и не рассказывала о себе слишком много. Если говорить на моем профессиональном языке, она была типичной плутонианкой. Такие люди любят проникать в чужие тайны, но свои при этом ревниво оберегают. Бартеги кивнул. Понятно. Плутон, кажется, бог подземного царства. Сьюзи улыбнулась немного удивленной улыбкой. «Именно так. Поэтому я и не могу рассказать вам во всех подробностях про ее секретный сад. Хотя на самом деле это не сад, а скорее парк. Ночной парк, закрытый для посетителей». Этот образ понравился Бартеге и одновременно вызвал у него легкое раздражение. Эта женщина с тонким фарфоровым лицом и белоснежными волосами вела какую-то игру. Запутывала его. Оплетала паучьими сетями. 20 лет дружить с покойной Одель Легарек, иметь ключи от ее дома, а это знак полного доверия. И в то же время не знать никаких подробностей ее личной жизни. Итак, ни мужа, ни постоянного любовника, во всяком случае, в последнее время. Но у нее есть сын. Сьюзи коротко кивнула, подтверждая эту информацию. Если бы с ней что-то случилось, то именно ему вы об этом сообщили в первую очередь. Это был чисто формальный вопрос. Бартеги уже позвонил Николя Легареку и согласился на его довольно неожиданную просьбу о встрече, которая должна была состояться как раз после разговора с астрологиней. Ее родители умерли. У нее сестра в Париже, с которой она всегда поддерживала связь. И сын? Да. С которым она не общалась? Да, или очень мало. Он сюда никогда не приезжал. Во всяком случае, я его здесь ни разу не видела. Вы знаете, почему он не приезжал? Адель говорила, что ему не нравится Бургундия. Вот как? Возможно, было и что-то еще. Какая-то другая причина. Но мне о ней неизвестно, — быстро добавила Сьюзи, прежде чем Бартеги успел задать очередной вопрос. И у него снова создалось впечатление, что она заранее просчитывает все его ходы. «Вы не в курсе? Кто-нибудь угрожал Адель Легарек в последнее время?» — спросил он, резко меняя тему разговора в надежде застигнуть Сьюзи врасплох. Однако и эта внезапная атака разбилась об ее ледяное спокойствие. Или обстоятельства смерти старой подруги не слишком ее интересовали, или она о них уже знала. «Насколько я знаю, нет. Она никогда не говорила ни о чем подобном. Но хотя она была скрытной, я все же думаю, она бы мне рассказала, если бы такие угрозы появились. А в тот период, когда стало известно о деле Талько, она уже жила здесь? Не была ли она к нему причастна каким-либо образом? Бледное лицо Сьюзи впервые расцветилось живыми красками. На скулах выступили два бледно-розовых пятна, словно кто-то решил нарумянить фарфоровую куклу. «Силы небесные нет, конечно. Какая здесь связь? Я не понимаю, к чему вы клоните». Одиль Легарек интересовалась этим делом? Беспокоилась? Может быть, она была как-то связана с людьми, которые были к нему причастны, прямо или косвенно? Нет. Она о нем практически не говорила, по крайней мере, не больше, чем все остальные. Тогда ведь все в той или иной степени интересовались этой историей. Бертеги некоторое время молчал, но его собеседница больше ничего не добавила. Это был старый трюк комиссара. Он знал, что виновные люди плохо переносят молчание полицейского во время расспроса. Но в чем, по сути, могла быть виновной Сьюзи Блэр? Ну, по крайней мере, в молчании. «Что ж, благодарю вас, мадам Блэр», — наконец произнес Бертеги, поднимаясь. «Думаю, пока у меня все. Возможно, я снова навещу вас, если мне понадобится кое-что прояснить. Но это маловероятно», — солгал он. «Не могли бы вы отдать мне ключи от дома мадам Легарек?» Сьюзи ушла в направлении кухни и вернулась со связкой ключей. Затем проводила комиссара к выходу. Уже взявшись за дверную ручку, он внезапно обернулся. «Да, совсем забыл. Еще один последний вопрос». «Синдром Коломбо?» — спросила Сьюзи с холодно-вежливой улыбкой, давая понять комиссару, что разгадала его игру. Бертеги улыбнулся. «Нет, это вопрос личного свойства. А вы сами, случайно, не плутонианка?» Лицо Сьюзи осталось бесстрастным, лишь уголки губ едва заметно дрогнули. «Нет, у меня преобладает влияние Сатурна и Нептуна. Если вас это по-настоящему интересует, вы выясните, что это значит. Захлопните за собой калитку, хорошо? Всего доброго, комиссар!» И, протянув ему на прощание руку, с вежливой непреклонностью дамы-патронессы положила конец аудиенции. Бертеги направился к калитке. Выйдя, он обернулся, чтобы захлопнуть калитку за собой, и увидел, что Сьюзи по-прежнему стоит на пороге, спокойно глядя ему вслед. Как человек, который знает и обладает властью. Он вдруг подумал, что ее тонкая прямая фигура в темном дверном проеме, на фоне которого ее бледность и белоснежный цвет волос стали еще заметнее, выглядит совсем как призрак. Несмотря на обычную городскую одежду, Сьюзи Блэр казалась абсолютно нематериальным существом, словно сотканным из тумана. Бертеги сел в машину, достал мобильник, вывел на дисплей имя абонента и нажал клавишу соединения. «Клеман, я только что вышел от подруги Одиль Легарек. Я хочу, чтобы ты собрал мне максимум информации по Сьюзи Блэр. И еще», — после некоторого колебания добавил он, — «отправь кого-нибудь из ребят следить за ней. До нового распоряжения. Это вас всех немного встряхнет. Наверняка у тебя там полно народу, не зная, чем заняться». Она осторожно прикрыла дверь и некоторое время стояла неподвижно. Ей с трудом удалось удержаться от желания слегка отодвинуть занавеску и понаблюдать за комиссаром. Но в глубине души она знала, что это бесполезно. — «А вы не плутонианка?» — спросил он. Сам-то Бертеги был без сомнения плутонианин. Она всегда сразу определяла плутоновскую составляющую, если та была доминантной. Проницательный взгляд и странная искра, что вспыхивает в нем порой, озаряя даже самые непримечательные лица. Немного мрачный, инквизиторский блеск, придающий его обладателю магическую властность, которой заурядные люди лишены. Но этот полицейский явно был незаурядным типом. Хотя и неуклюжим, что верно, то верно. Лицо его было тяжелым, с резкими носогубными складками, густые черные брови почти срослись над переносицей. Круги под глазами свидетельствовали о хроническом пристрастии к никотину. Большая голова, коренастое тело, непропорциональное сложение которого даже элегантный костюм не мог полностью скрыть. Кстати, этот костюм выдавал еще один аспект астрологической личности Бертеги. Несомненно, в его гороскопе присутствовало сильное влияние Венеры. Венеряне кокетливы даже в ущерб себе. Следуя моде, они готовы идти на любые мучения. Они также склонны соблазнять. «Да», — подвела это к Сьюзи, по-прежнему неподвижно стоя за дверью. «Правящие планеты Бертеги — Венера и Плутон. Он, скорее всего, Скорпион с асцендентом в Тельце. Или Весы. Необычный контраст. Между планетой, покровительницей любви, красоты и искусства и мрачным покровителем вселенских глубин, истины, смерти и возрождения. Порывистость и стремление к справедливости, чувствительность и расчетливость. Парадоксальный союз Эроса и Танатоса, который обычно придает человеку неотразимый шарм. И несмотря на то, что внешний облик Бартеги был далеко не идеальным, он этим свойством обладал. Сюзи вздохнула и бросила взгляд на часы. Пора. Она направилась в ванную комнату, открыла шкафчик и достала тюбик с кремом. Затем, со спокойной сосредоточенностью, едва слышно напевая какую-то мелодию, принялась наносить крем на лицо, руки и область декольте.